При болезнях там есть определенные индикаторы, чего не хватает, то и нужно употреблять. А соблюдая диету, номер один, номер два и так далее, для больных язвенной болезни, это своя история. Good. Значит, поняли, что такое правильное питание? Правильное питание – это ориентация на свое тело. Ибо ориентироваться на то, что рекомендует, опять же, йоги в Индии, просто несколько глупо и забавно. Почему? Потому что там действительно есть мясо, не рекомендуется. Почему не рекомендуется? Потому что там заплесневеешь, там такой климат. И им надо больше есть овощей и так далее. В нашей зимней стране это просто нелепо. Поэтому, возвращаясь к идее, нужно слушать свое тело, и тогда вы будете правильно питаться и соблюдать правильный образ своего тела. Следующий потенциал. Я там затронул в потенциале тела сексуальную культуру, но поскольку эта тема исключительно важная, при том, при всем, что возникла весна, я прочитаю отдельную лекцию по сексуальному здоровью. Иначе как любовью заниматься глупо, тем более весна. Я просто помню, что я сказал, но не договорил. Хорошо? Вы согласны? Какой будет ваш положительный ответ на отдельную тему, на отдельную лекцию по сексуальному здоровью? Вот. Пятый потенциал называется общественный потенциал. В скобочках социальный аспект здоровья. Социальный аспект здоровья. Раскрытие этого потенциала на нерусском языке означает повышение уровня социальной перцепции. Уровня социального интеллекта, коммуникативной компетентности. Коммуникативной компетентности. На русском языке просто означает повышение уровня культуры общения. Повышение уровня культуры общения. Я думаю, вам известно, что чаще всего невротическими и психосоматическими расстройствами страдают люди социономических профессий. Социономических профессий.